Глава 138. Об Авве Сергии отшельнике и об иноке язычнике. Вот еще рассказ того же старца. Когда отшельник Авва Сергий, покинув Синай, жил в Руве, прислал сюда в монастырь одного молодого инока, чтобы его окрестили. Когда мы спрашивали, зачем ему креститься, слуга Аввы Сергия, тоже Аввы Сергий, сказал нам: «Он пришел к нам, чтобы жить вместе с нами в пустыне. Я, как слуга, его принял и сперва долго его уговаривал, чтобы он сперва испытал себя, способен ли он к такому образу жизни. Узнав об его твердой решимости, я на другой день привел его к старцу. Лишь только старец увидал его, прежде чем я вымолвил слово, сказал мне: «Чего желает этот брат? Он просит позволения остаться с нами». «Поверь мне, брат, он еще не крещен. Отведи его в монастырь Евнухов, чтобы его окрестили в Святом Иордане». Пораженный этими словами, я стал расспрашивать пришедшего брата, кто он и откуда. Он отвечал мне, что пришел с запада, что родители его были язычники, и он сам не знает, крещен он или нет. Тогда, огласив его, мы окрестили его в Иордане, и он остался в монастыре благодаря Богу.